ССС ранг пассивного навыка и возвращение. Рыцарь, живущий одним днем. Глава 1. Охотник Е-ранга. Крохотная квартирка Конура, чуть больше квадратного метра. Пространство настолько тесное, что, вытянув руки и ноги, лежа, можно было бы коснуться противоположных стен. Молодой человек, едва открыв глаза, начал шарить по полу в поисках телефона. Где-то тут, все еще не до конца проснувшись, он прищурился, чтобы проверить время. Суббота, 9:05. Звонить ему было некому, но просмотр телефона в выходной день был единственным развлечением. На экране мигал значок пропущенного вызова. Из больницы, что ли? Взглянув на список вызовов, он с досады ударил кулаком по полу. Морщись, зажмурился. Черт, спать больше не хотелось. Ким Гвансу, руководитель команды из гильдии «Дьявол». Если бы дело было действительно срочное, тот позвонил бы хотя бы дважды или написал сообщение. Но идти ему больше некуда, поэтому, стиснув зубы, он снова включил телефон. Блять, выходной же, а он с самого утра названивает. Он приложил большой палец левой руки к сканеру отпечатков, чтобы разблокировать телефон. Динь. Раздался сигнал, и на экране появилась надпись. Отпечаток пальца не совпадает. Он повернул голову вправо, посмотрел на отсутствующую руку. А, точно. Он спокойно воспринял отсутствие руки, словно это было чем-то обыденным, как будто у него всегда не хватало части тела. Его правая рука была аккуратно ампутирована. Окно состояния. В воздухе возникло полупрозрачное голубоватое окно. Он проверял, работает ли его пассивный навык. Синяки и ушибы, 1 час. Переломы и трещины, 12 часов, 1 день. Ампутированные пальцы, 2 дня. Ампутация от запястья, 3 дня и более. С возрастом регенерация замедлялась. За 10 лет работы охотником он не раз терял руки и ноги. Правую руку ему отрезали уже в 3-й раз. Из-за этого ублюдка в подземелье Ким Гвансу использовал его как приманку, из-за чего он и лишился руки. Хоть и не хотелось отвечать, но если он этого не сделает сейчас, то в понедельник на работе его будут мучить целый час. Он взял телефон и обратился к И. Позвони этому озабоченному псу. Звоню озабоченному псу. Туруру, туруру. Хоть бы не взял трубку. Сказал бы, что ошибся номером, и отпустил бы меня домой отдыхать. Он лелеял надежду, но тот все же ответил. Эй, ты, пес, сегодня рейд в подземелье, а ты где шляешься? Думаешь, я тебя не достану, и почему трубку не берешь? Едва он ответил, как на него обрушился поток ругательств. К счастью, это был всего лишь телефонный разговор, а не личная встреча, поэтому удар по самолюбию был не таким сильным. Всего один пропущенный, и уже орет какого черта. Хоть и хотелось ответить тем же, но перед глазами тут же всплыли счета за квартиру, расходы на лечение сестры. Какая же мерзость, надо увольняться. Он твердил себе это почти 10 лет, но слова никак не могли сорваться с языка. Он лишь прокручивал эту мысль в голове. Чтобы успокоиться, он отвел телефон от уха, сделал 3 глубоких вдоха и снова заговорил. Тим-лидер Ким, о чем вы? Какой рейд? Сегодня суббота, а я вчера взял отгул. Эй, старший по званию зовет. Значит, надо явиться. Нечего тут рассуждать. Типичное поведение упертого консерватора. Всего 3 года разницы, а мыслит, как старик. Неужели все 30-летние становятся такими, как он? Значит, через 2 года я. Его посетила мысль, что он тоже может стать таким же. Фу, даже думать об этом противно. Он снова откашлялся и сказал. Тим-лидер Ким, дело в том, что вчера в подземелье мне отрезала руку, поэтому я взял отгул. Заткнись и быстро дуй сюда. Не придешь, пеняя на себя при следующей аттестации. Сказал, что хотел, и бросил трубку. Какая, к черту, аттестация? За 10 лет работы в этой дыре он не видел ни одного охотника, которого повысили бы до заместителя руководителя или начальника отдела. Он швырнул телефон на кровать, вымещая свою злость. Блять, человеку руку отрезало, а он работать заставляет. Чтоб тебя монстры в подземелье разорвали на куски. Он не был склонен к ругани, но постоянная угроза смерти в подземельях сделала его речь грубее. Динь. Он поднял телефон с кровати и увидел сообщение. 10:00, парка. Сообщение с требованием прибыть к 10:00 в парк Овсюле. Обычно охотники совершали рейды в подземелье 2-3 раза в неделю, а остальное время отдыхали. Но для охотника Е-ранга, такого как он, таких привилегий не существовало. Он издал тяжелый вздох. Эх, когда же моя жизнь пошла под откос? Взгляд уперся в глухую стену без окон, и его охватило чувство безысходности. Динь. Он подумал, что это снова Ким Гвансу пишет, и проверил телефон. Если не отвечу, опять начнет орать. Списание Н. Минус 2 120 500 вон. 23.09.09.10. Больница Хансерон. Остаток. Минус 54.020 вон. Как будто подлить масла в огонь. И без того бесит этот Ким Гвансу. А тут еще и деньги, полученные за потерянную руку, испарились за одну ночь. Хоть сейчас бросай все и ищи другую подработку, но деньги нужны были срочно. Мысль о сестре Чья, лежащей в больнице, заставила его действовать быстрее. Он вытащил из стиральной машины скомканную одежду, кое-как оделся, намазал запястье фусидином, перевязал бинтом, закинул за спину щит, как рюкзак, и побежал к подземелью. Судя по местоположению, оно находилось недалеко от дома, так что, если бежать со всех ног, он мог успеть вовремя. Через 20 минут он добрался до парка Авсюли. Ха-ха. Он бежал так, что легкие готовы были разорваться. В парке никого не было. Он увидел оранжевый портал. Достал телефон, чтобы проверить время. 9:50. До назначенного времени оставалось 10 минут. Он решил, что пришел довольно рано. Уже все вошли. Он раздумывал, входить в портал или нет, как вдруг сзади кто-то окликнул его по имени. «Эй, Ким Джан Хён». Это были руководитель команды Ким Гван Су и другие охотники из гильдии. Они неторопливо прогуливались с кофе в руках, словно пришли на пикник. «Тим лидер, давайте мои 50.000 вон», как договаривались. Охотник ДД и Чжу Хён протянул руку к руководителю. «Деньги? Какие деньги?» Джан Хён не понимал, что происходит. Портал был настоящим, но слова о договоренности 50.000 вон натолкнули его на мысль, что они, вся команда, поспорили на него. Вжих. Руководитель выплеснул остатки своего американо ему на одежду и раздраженно сказал. «Тьфу, какой же ты все-таки тугодум. Рука покалечена, работать не можешь. Хе-хе, тим-лидер, с рукой или без, работать он все равно не умеет, разве нет?» Ким Гвансу и Чжу Хён, словно сговорившись, открыто насмехались над ним. Как же хорошо они ладили, эти двое, хотя Чжу Хён был на 5 лет младше и имел меньше опыта, чем он, проработавший в гильдии 10 лет. Одна из девушек посмотрела на него с сочувствием и сжала кулаки. Джан Хён взглядом попросил ее не вмешиваться. Она поняла его без слов, стиснула зубы и сдержалась. Было унизительно, но если он сейчас уйдет, то вряд ли найдет другую гильдию. Охотник Е-ранга с 10-летним стажем. Его единственный навык – пассивный навык С-ранга, да и тот с возрастом начал действовать медленнее. Охотники Д-ранга и выше могли уйти и найти другую гильдию, но охотники Е-ранга были как песчинки на берегу моря, их было слишком много, и найти работу было непросто. Будь я хотя бы полноценным охотником С-ранга, он подавил гнев. За 10 лет он научился скрывать свои чувства. Он натянул улыбку и обратился к руководителю. «Тим-лидер, можно мне присоединиться к рейду?» Ему срочно нужны были деньги. Он был готов стерпеть любые насмешки и унижения ради своей семьи. Ким Гвансу, услышав его слова, цокнул языком и протянул ему пустой пластиковый стаканчик. «Ха! С покалеченной рукой, не способный выполнить и половину работы, еще и просится присоединиться. Думаешь, это детская площадка? Вот, возьми и выброси мусор по дороге домой». Джан Хён снова низко поклонился и стал умолять. «Я справлюсь. Дайте мне шанс. Если что-то случится в подземелье, можете бросить меня. Мне все равно». Этот человек все равно собирался его бросить. В этот момент за него вступилась единственная девушка в гильдии «Дьявол», охотник Сон Харин. «Тим лидер Ким, вы же позвали его, а теперь прогоняете?» Джан Хён, хоть и Е-ранга, но вполне способный охотник, в 100 раз лучше, чем вон те, она кивнула в сторону остальных охотников, все равно в подземелье. Черные волосы, белая кожа, внешность, которой позавидовала бы любая знаменитость. Любой мужчина потерял бы голову от красоты Сон Харин. Ким Гвансу не был исключением. Боболюб, так его прозвали за то, что он терял голову от каждой новой охотницы в гильдии. Он вел себя как озабоченный пес, готовый наброситься на любую юбку. Однажды он так домогался охотницы Хиллера, которую гильдмастер с трудом уговорил присоединиться к ним, что та в итоге ушла из гильдии. Тогда гильдмастер впервые ударил Ким Гвансу по лицу. Это было прекрасное зрелище. Сон Харин, проработавшая в гильдии всего 6 месяцев, почему-то не ушла из дьявола. Она была магом Д-ранга и могла бы найти место получше. Маги были востребованы, Они могли работать не только охотниками, но и исследователями в крупных компаниях. Но у нас же только один танк, Джанхён. Кроме Сонхарин, которая отвечала за поддержку с тыла, все остальные четверо были охотниками ДД ближнего боя. Ну, если наша Сонхарин так считает. Он небрежно взял Сонхарин за руку. На ее лице мелькнула тень недовольства. Сила охотника С-ранга превосходила силу мага Д-ранга. В физическом противостоянии маг всегда проигрывал. Хм, тебе повезло, Джанхён. Если бы не Харин, я бы тебя отправил во свояси. Спасибо. Джанхён чувствовал себя жалким. Он посмотрел правде в глаза и зажмурился. Несмотря на яркий солнечный день, перед его глазами была лишь кромешная тьма, как и его будущее. Что такое? Глаза закрыл. Ким Гвансу, видимо, не понравилось, что Джанхён зажмурился и нахмурился. Наверное, хотел покрасоваться перед Сонхарин, с которой он стоял обнявшись, и выбрал его в качестве мишени для своей демонстрации мужественности. Простите, ТЦ, давай, соберись, Джанхён. Ким Гвансу похлопал Джанхёна по затылку и направился к порталу. Джанхён поклонился ему вслед и поплелся за остальными членами команды. Черт, как же трудно зарабатывать деньги. Сонхарин подошла к нему. Из-за тим-лидера вам приходится несладко, как ваша рука. Она была единственной, кто беспокоился о нем. Несмотря на пассивный навык регенерации, боль все равно чувствовалась, но окружающие не обращали на его травму никакого внимания. Сонхарин достала что-то из внутреннего кармана своей мантии. Вот, возьмите, это мелочь, конечно. Она вложила ему в руку 5 маленьких конфеток. Это лечебные конфеты зелья. Съешьте их, может, рука быстрее заживет. Что, вы правда отдаете мне такую ценность? Глаза Джанхёна расширились от удивления. Он смотрел то на конфеты, то на Харин. Лечебные конфеты зелья. Это были очень популярные восстанавливающие зелья, которые стоили от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов вон за штуку. Самые дешевые, около 100 000 вон. Это было любимое лакомство богачей. Его реакция рассмешила ее. Она сжала его руку с конфетами на 3 секунды. Хе-хе, да, только никому не говорите. Сонхарин лучезарно улыбнулась и побежала к порталу. Единственный неиспорченный человек в гильдии дьявол. Вежливая, добрая и способная охотница. Честно говоря, он не понимал, почему она остается в этой гильдии. Она могла бы найти место получше. Ее доброта к нему, скорее, была вызвана жалостью, чем интересом. Иногда она предлагала пообедать вместе в выходные, но он всегда отказывался, потому что проводил это время со своей сестрой в больнице. После нескольких отказов она перестала писать. «Эй, быстрее шевели ногами!» Раздался сердитый окрик Ким Гвансу, и Джанхён поморщился. Он сунул конфеты, подаренные Харин, глубоко в карман и побежал к порталу. «Иду!» Все собрались у портала и уже собирались войти, не обсудив план действий. «Постойте! Что за подземелье? Какой у нас план?» Перед каждым рейдом Джанхён старался как можно подробнее узнать о подземелье, его уровне и типах монстров, которые там обитали. Это было необходимо для выживания. Охотник Е-ранга, полагающийся только на пассивный навык, должен был собирать информацию. Информация – это сила, которая повышала его шансы на выживание. Но в сообщении не было никакой информации, а руководитель команды решил пропустить обсуждение плана и сразу войти в подземелье. Он не мог с этим смириться. Руководитель раздраженно посмотрел на него, цокнул языком и пнул его по голени. Бах! Кость вроде бы не сломана, но боль была адская. Джанхён упал на одно колено, схватился за ушибленное место и тихо застонал. И это называется охотник? Тьфу, танк гильдии, а такой хиляк. Не будь меня, ты бы никогда не стал охотником. Должен быть благодарен. Простите, его ударили, а извиняться должен он. Подписал контракт с несовершеннолетним на крайне невыгодных условиях, а теперь требует благодарности. 17 лет, зима. Он пробудился, но его мать лежала в больнице, и он, волей-неволей, стал главой семьи. Ему нужно было как-то зарабатывать. Тогда он получил предложение от гильдии «Дьявол». Рядом не было взрослых, которые могли бы ему помочь, а деньги нужны были срочно, поэтому он заключил сделку с дьяволом. Он до сих пор с содроганием вспоминал тот день, а тут еще и благодарность требуют. «Да ладно вам, тим-лидер, с кем не бывает, мы же обсудили план в кафе, пока Джанхёна не было», и Чжухён с ехидной улыбкой посмотрел на него. Один уголок его губ презрительно поднялся. Джанхёну хотелось врезать ему по этой ухмыляющейся роже, но он знал, что проиграет. Ичжухён был охотником Д-ранга, а он – Е-ранга. Даже один ранг – это огромная разница. Как говорится, старший брат на год-два страшнее старшего брата на 10 лет. Ха, ну и морока. Тим-лидер, давайте бросим этого неудачника и пойдем. Это же подземелье Д-ранга, зачем нам тащить с собой Е-ранг? Паксиху, другой член команды, тоже вздохнул и посмотрел на него как на обузу. Нет, но как же так, Джанхён же пришел. Только Сон Харин заступалась за него. Руководитель хотел произвести на нее впечатление, поэтому решил немного подождать. 5 минут хватит, хе-хе, Харин наверняка подумает, какой я внимательный руководитель. Обычно обсуждение плана занимало от 15 минут до 2 часов, а тут всего 5 минут, я объясню ему. Спасибо, Харин. Харин подошла к нему и за 5 минут кратко изложила план. Руководитель, видимо, не ожидал, что он придет, и разработал план без танка. Но, честно говоря, этот план вызывал сомнения в адекватности его автора. В подземелье Д-ранга обитали теневые псы. Для их уничтожения требовалось как минимум 2 танка, чтобы отвлекать их внимание. А по плану руководителя 1 танк, он сам и охотники ближнего боя должны были по очереди наносить удары. Если бы они были опытными охотниками, это еще имело бы смысл, но с их уровнем подготовки отвлекать теневых псов было чистым безумием. Как он вообще мог придумать такой план? У него вместо головы – тыква. Похоже, этот рейд будет непростым. Полагаюсь на вас, Харин. Вместо пустых обещаний о защите он решил быть честным. Харин была сильнее его, это был факт. Харин, довольная его словами, радостно улыбнулась. Хорошо, боль в голени прошла меньше, чем за 5 минут, и он смог встать. Синяки и ушибы заживали быстро, и ему не нужно было ходить в больницу. Конечно, лечение в больнице было бы эффективнее, но с их ужасным соцпакетом о больнице можно было только мечтать. Даже когда ему отрезала руку, его не отправили в больницу, сказав, что он и так вылечится благодаря пассивному навыку. Лучше бы он не видел утреннего сообщения о списании средств. Что теперь об этом думать? Нужно закончить рейд и бежать к сестре. Эх, он вздохнул и снял со спины щит. Не говоря ни слова, он встал перед командой и первым вошел в портал. Глава 2. Охотник Е-ранга. Уровень подземелья определялся цветом портала. Красный, F, оранжевый, E, желтый, D, зеленый, C, голубой, B, фиолетовый, A, черный, S. Портал, в который должен был войти Джанхён, был желтым, то есть подземелье относилось к рангу D. Даже для охотника C-ранга, такого как Ким Гвансу, монстры в этом подземелье представляли опасность, поэтому нужно было быть начеку. Хотя они и были его товарищами по команде, это было лишь формальностью. Если Джанхён окажется в беде, они не станут ему помогать. В любом подземелье нужно быть осторожным, но здесь требовалась особая концентрация. За 10 лет он побывал во множестве подземелий, но каждый раз, стоя перед порталом, чувствовал, как сжимается сердце. Это напряжение обостряло чувства, что было не так уж и плохо. Умеренное волнение положительно влияло на рефлексы и могло спасти жизнь. Даже охотники А-ранга, слишком уверенные в своих силах, часто погибали из-за неосторожности. Что уж говорить об охотнике Е-ранга. Чтобы выжить, ему приходилось постоянно оттачивать свои навыки. Особенно танку, который должен был первым чувствовать опасность, чтобы защитить команду. 1 танк, 3 бойца ближнего боя и 1 маг дальнего боя. Обычно команда состояла из большего числа охотников, но они решили сократить ее до минимума, чтобы получить большую долю награды. С Ичжухёном, охотником с 5-летним стажем, Ким Гвансу С-ранга и магом Сон Харин проблем возникнуть не должно. Джанхён первым вошел в портал. На самом деле, он хотел быть бойцом, а не танком, но у него не было подходящих навыков. Ему часто говорили, что у него врожденный талант к атаке, но, к сожалению, из-за отсутствия нужных навыков он не мог раскрыть свой потенциал. Навыки делились на пассивные и активные. Пассивные навыки действовали постоянно и не требовали маны, а активные требовали затрат маны, поэтому, если ее было мало, то даже выученные навыки были бесполезны. Будь у меня хоть один активный навык, я бы не оказался в таком положении. Когда он только пробудился, то был безумно рад, что получил пассивный навык, а не активный. Но его пассивный навык оказался совершенно бесполезным. Даже у охотников Е-ранга обычно был 1 или 2 активных навыка, но у него не было ни одного. У него был низкий уровень маны, как у обычного человека, поэтому, даже если он изучал навыки низкого ранга, окно состояния не отображало их, и деньги были потрачены впустую. После этого он перестал покупать книги навыков. Ему было неудобно держать щит одной левой рукой. Он привязал к запястью запасной кинжал, свое единственное оружие самообороны. «Эй, не труси, давай вперед!» Ким Гвансу толкнул его в спину, подгоняя. Даже в подземелье Дэранга нужно было двигаться осторожно, но ему, видимо, было все равно. Легко говорить, когда дело тебя не касается. В глазах Ким Гвансу он был не товарищем, а инструментом, старым щитом в его руках. Джан Хён, повинуясь, ускорил шаг, но при этом он напряг все свои чувства и сконцентрировался. Квадратный коридор. Кажется, здесь должны быть теневые псы. Тим-лидер, похоже, информация неверна. Это подземелье-лабиринт. И что, лабиринт, так лабиринт. Идем дальше. Но если вместо теневых псов тут лабиринт, то нужно изменить план. Сон Харин поддержала Джан Хёна, но остальные трое проигнорировали его слова. Они смотрели на него так, словно охотник Е-ранга не имел права высказывать свое мнение. Неужели они думали, что он выжил в стольких подземельях благодаря удаче? Ким Гвансу, масляным голосом, изгибая свои брови, произнес: «Харин, не волнуйтесь, я, охотник Ц-ранга, защищу вас». Харин ответила натянутой улыбкой: «Спасибо за заботу, но я сама о себе позабочусь». Бац! Все, кроме Сон Харин, равнодушно промолчали. В подземельях-лабиринтах нужно было пройти до конца длинного коридора, чтобы появился выходной портал. Пройдя через него, можно было выбраться из подземелья. На словах все звучало просто, но на деле в лабиринтах было полно ловушек, поэтому нужно было тщательно готовиться к рейду. Говорят, охотники ранга и выше могут просто игнорировать ловушки, но его команде, похоже, было все равно, с какими монстрами или ловушками им придется столкнуться. Я думал, мы остановимся и обсудим план. Ну что ж, придется действовать самому. С другой стороны, Джан Хён был рад, что это подземелье оказалось лабиринтом. В лабиринтах я чувствую себя уверенно. В подземельях рангов Е и Д ловушек было больше, чем монстров. Те, кто недооценивал опасность или был слишком самоуверен, часто погибали от стрел, яда или других ловушек. И в этом подземелье ловушки были повсюду. «Подождите здесь!» Он остановился, и Ким Гвансу тут же начал ворчать. «Зачем встал?» Джан Хён остановился, потому что почувствовал что-то неладное. «Что это?» Его пробрал холодок. Он решил, что показалось, и пошел дальше. «Извините, показалось. Эх, Джан Хён, 10 лет в гильдии, а все еще Е-ранг. Жаль, что у тебя не было повторного пробуждения». «Да какое там пробуждение? Он все деньги просаживает, посмотрите на его одежду, да и живет в какой-то конуре». Ким Гвансу начал критиковать его одежду. Он каким-то образом узнал, где он живет, и теперь использовал это, чтобы унизить его. Он же рейды делает по 6 раз в неделю. Обычно охотники ходили в подземелья 3, максимум 4 раза в неделю. Наверняка все деньги проиграл в азартные игры или влез в долги. Что, правда? Ким Гвансу выдумывал небылицы о нем. Джан Хён никому не рассказывал о болезни своей сестры. В гильдии дьявол никто не стал бы ему сочувствовать, а, скорее всего, попытались бы занять денег. Сплошные сатаны, кроме Сон Харин. «Эй, вы же ничего о нем не знаете, зачем говорить такие вещи?» Сон Харин, возмущенная происходящим, вступилась за него, как будто ее саму оскорбили. «Но он же много зарабатывает, а живет как нищий, это факт». Ким Гвансу возразил ей: «Ну и что, его дело, как он тратит свои деньги, на азартные игры или на выпивку». После слов Харин все замолчали. Даже закоренелый консерватор Ким Гвансу решил не продолжать спор, чтобы не портить отношения с ней. «А, ха-ха-ха, какая же вы добрая, Сон Харин. Правда, Харин, благодаря тебе я так счастлив. Кстати, я вчера в подземелье добыл один артефакт, а я новую машину купил, если хочешь, а я новое оружие. Такое легкое». Рейд еще не закончился, а они уже увивались вокруг Харин. Они вели себя так, словно находились не в подземелье, а на прогулке или в квест-комнате. Как они вообще выживают в подземельях с таким отношением? Они начали хвастаться своими артефактами, машинами, взятыми в кредит и прочим. Харин равнодушно смотрела на них, пропуская их слова мимо ушей. «Давайте сначала закончим рейд». А да, ее обычная лучезарная улыбка исчезла, и она заговорила холодным тоном. Все тут же замолчали. Когда она серьезнела, ее взгляд становился ледяным, и все вокруг замирали. Члены команды хотели произвести на нее впечатление. Сон Харин была не просто красива, она была умна, добра и сильна. Он обернулся, и Харин снова улыбнулась ему своей чистой, невинной улыбкой. «Джан Хён, что случилось?» «Эн, ничего». Он быстро отвернулся и пошел вперед, не смея смотреть ей в глаза. «Это точно та же самая девушка». Не успел он напомниться, как появилась новая ловушка. Он поднял щит и с силой воткнул его в землю. Приняв защитную стойку, он крикнул: «Стрелы! Прячьтесь за мной!» Свист. Десятки стрел полетели прямо на них. Джан Хён встал на одно колено и выставил щит вперед, чтобы защитить команду. Уф! Одна из стрел задела руку Чжу Хёна. Щит был недостаточно большим, чтобы защитить всех четверых. «Эй, ты должен был предупредить нас раньше». Только что он хвастался, что знает об этих ловушках, а теперь обвиняет Джан Хёна. Какая мерзкая попытка переложить вину. Постойте, это несправедливо. Джан Хён тоже человек, он не мог предвидеть стрелы. И что бы мы делали без него? Только Сон Харин заступилась за него. «Ай!» И Чжу Хён, морщись, посмотрел на Джан Хёна с упреком. Стрела лишь слегка поцарапала его руку, а он ведет себя так, будто ему нанесли тяжелую травму. А Джан Хёну вчера монстр чуть руку не откусил. Какой смысл злиться в подземелье? Это только ухудшит ситуацию. Он постарался успокоиться и проанализировать ситуацию. Подозрительно, что в подземелье такого низкого ранга есть ловушки, срабатывающие без видимой причины. Он внимательно осмотрел стены. Кто-нибудь из вас случайно опирался на стену? Нет, я, нет. Только Сон Харин ответила на его вопрос. Она стояла посередине, а Чжу Хён и Ким Гван Су у стены. Чтобы прекратить спор, Джан Хён подошел к стене, у которой стояли руководители и Чжу Хён, и начал осматривать ее. «Что вы делаете?» «Чжу Хён ранен». Пак Сиху крикнул на него, но Джан Хён проигнорировал его. Вряд ли они стали бы беспокоиться, если бы ранили его. «Какая трогательная забота друг о друге», — подумал он. «Нашел. Тим-лидер, один из кирпичей в стене вдавлен. Вы случайно не нажимали на него? Похоже, это из-за него сработала ловушка». Зрачки Ким Гван Су задрожали, это было явным признаком вины. «Эн, нет, это не я». Ким Гван Су замялся и попытался отпереться. Он не хотел признавать свою ошибку, это ударило бы по его самолюбию. Странно. Пак Сиху стоял у левой стены, Сон Харин, за моей спиной, а справа были только вы и Чжу Хён. Чтобы избежать ответственности, Ким Гван Су решил переложить вину на другого. «Эй, Чжу Хён, ты совсем обалдел, сам напортачил, а теперь на других валишь». «Но, тим-лидер», Чжу Хён хотел возразить, но Ким Гван Су перебил его. «Что, еще и спорить вздумал, разбаловался совсем, думаешь, тим-лидер, это пустое место». Понимая, что спорить бесполезно, Чжу Хён поклонился и извинился перед руководителем. «Простите, ТЦ, это я добрый, в другой гильдии тебя бы уже выгнали». Извиняться нужно было перед Джан Хёном, а не перед руководителем. Подняв голову, Чжу Хён злобно посмотрел на него. Джан Хён ответил ему улыбкой. «Кто же тебе виноват, что решил свалить все на меня?» За 10 лет работы охотником он привык к такому отношению. «Чжу Хён, тебе бинт нужен? Тьфу, не надо». Чжу Хён, видимо, решил, что Джан Хён издевается над ним, и недовольно цокнул языком. Он перестал обращать внимание на царапину. Его гордость была задета, и он решил сделать вид, что все в порядке. Даже незначительные раны нужно обрабатывать, это элементарное правило, но он слишком беспечен. Когда-нибудь он серьезно пострадает из-за этого. Джан Хён хотел сделать ему замечание как старший по стажу, но промолчал. Глава 3. Предательство. Даже в подземельях лабиринтах встречались монстры. В подземельях Д-ранга изредка появлялись монстры рангов Д и Е. Слизь, Е. Прозрачное желеобразное вещество, липкое на ощупь, не имеет зрения, но чувствует окружающую среду с помощью осязания. Единственный монстр, не представляющий опасности для человека. Джан Хён сфокусировал взгляд на слизи, и появилось новое сообщение. Разъедает все. К счастью, не самый опасный монстр. Джан Хён успокоился и расслабил плечи. Гван Су приказал ему и Харин оставаться позади. «Харин, оставайтесь здесь, это опасно», — сказал он ей. А Джан Хён убросил. «Тьфу, дармоед, от тебя никакого толку». Остальные охотники, стараясь покрасоваться перед Харин, с важным видом размахивали своими новыми мечами, уничтожая слизь. Сон Харин и Джан Хён наблюдали за ними. Харин, видя, как они нарочно тянут время, вздохнула и сказала: «Боже, они ведут себя как дети, какие же они незрелые». «От вас это слышать неожиданно», — усмехнулся Джан Хён. Его смех развеселил и Харин, и они болтали, пока остальные трое занимались показухой. Они обезвредили несколько ловушек и пошли дальше. В конце лабиринта должен был появиться портал, через который можно было вернуться. Награда за это подземелье была небольшой, но Джан Хён был рад, что остался жив. Хорошо, что платит сразу. Ему нравилось, что он получал деньги сразу после рейда, как паденщик, а не ждал целый месяц. Хотя комиссия съедает почти половину. Он хотел поскорее вернуться домой и увидеть сестру. Что? Джан Хён резко остановился, и на его лице появилось выражение растерянности. Что опять? Раздраженно крикнул Ким Гван Су. Че, что это? Ким Гван Су тоже был ошеломлен. Что случилось? Один за другим, все члены команды подошли к концу коридора и замерли от удивления. Перед ними был не портал, а огромная дверь с рисунками в древнем стиле. Откуда здесь дверь? Сон Харин, как и подобает магу, задала логичный вопрос. Дверь была огромной и величественной. Один только ее вид вызывал трепет в груди. Джан Хён сглотнул. Даже если бы вся команда объединила свои силы, им вряд ли удалось бы сдвинуть эту дверь хоть на сантиметр. Если бы не ровная вертикальная трещина посередине, он бы принял ее за стену. Тим-лидер, это точно дверь? Пак Сиху посмотрел на Ким Гван Су, но тот, будучи охотником Ц-ранга, тоже, похоже, видел такую дверь впервые. Да-да, наверное. Ким Гван Су реже, чем Джан Хён, ходил в подземелье, поэтому неудивительно, что он не знал об этом. Несмотря на свой ранг, он всегда выбирал подземелья ранга Д и ниже, чтобы набить себе статистику. И то, скорее всего, он подделывал ее или пользовался услугами других охотников. На лице Ким Гван Су читался ужас. Остальные охотники тоже были озадачены. Условие выполнено. Перед глазами охотников появилось новое сообщение. Видели сообщение? Да, условие выполнено. Судя по одинаковому тексту сообщения, оно было отправлено системой подземелья. Джан Хён попытался понять, какое условие было выполнено. Неужели дверь открылась из-за наших эмоций? Он задумался, и в этот момент, грохот, дверь начала открываться, как автоматическая. Земля задрожала, словно началось землетрясение. Шум. Позади раздался какой-то звук. Джан Хён обернулся и увидел, как пол начал обваливаться. Дверь распахнулась настежь, словно приглашая их войти, и у них не осталось выбора. За дверью было пустое пространство, похожие на космос. Гудение. Раздался еще один толчок, и охотники, пятясь, вошли внутрь. В проеме двери появился белый портал. П-портал. Они уже собирались войти в портал и вернуться домой, когда... Скрытый приз. Внезапно воскликнул молчавший до этого Пак Сиху. Скрытый приз. Это был редкий бонус, который иногда появлялся в подземельях низкого ранга. Место, где хранились скрытые сокровища. Однажды какой-то охотник Е-ранга, отстав от своей команды, случайно наткнулся на скрытый приз и вошел в сотню богатейших людей мира. Это была настоящая лотерея, но шанс найти скрытый приз был ничтожно мал. В глазах охотников удивление и страх сменились жадностью. В пространстве за дверью появилось множество сокровищ. Когда я входил, здесь ничего не было. Когда он прыгнул в проем, сокровищ еще не было. Внезапное появление сокровищ вызывало подозрения. Это было не похоже на обычный скрытый приз. Тим-лидер, внезапное появление сокровищ может быть ловушкой. Заткнись. Сейчас это важно. Хватит ныть и собирай добычу. Ким Гван Су перебил Джан Хёна и вместе с Пак Сиху и Чжу Хёном бросился к сокровищам. Их глаза горели жадностью. Джан Хён тоже хотел побежать за ними, но его охватило дурное предчувствие. Портал за дверью вел к выходу из подземелья. Харин, видимо, тоже что-то почувствовала и осторожно потянула его за рукав. «Джан Хён, что вы будете делать? Если это не ловушка, то нужно было, как и остальные, хватать сокровища». Честно говоря, когда он услышал о скрытом призе, его сердце забилось чаще, и он тоже почувствовал прилив жадности. Если бы ему удалось заполучить хотя бы один из этих артефактов, он бы смог оплатить лечение сестры. Доспехи золотого дракона, а, копье огненного духа, а плюс перчатка бесконечности, с, артефакты, которые невозможно купить ни за какие деньги. А на полу валялись книги навыков. Огненный импульс, а усиление, а плюс. У Джан Хёна было слишком мало маны, чтобы изучить эти высокоуровневые навыки, но даже продажа одной такой книги решила бы все его финансовые проблемы. Глоток, его интуиция кричала об опасности, но как можно было устоять перед такими сокровищами? Один или два артефакта или книги навыков, и он мог бы больше не беспокоиться о деньгах на лечение сестры. Но его интуиция почти никогда его не подводила. Благодаря ей он, охотник Е-ранга, смог прожить 10 лет. Конечно, пассивный навык регенерации тоже сыграл свою роль, но в опасных ситуациях именно интуиция спасала его от смерти. А Джан Хён заметил небольшой стеклянный флакон. Узоры на флаконе были похожи на произведение искусства. Эликсир высшего качества, ССС+. Единственный артефакт с рангом ССС+. Эликсир был универсальным зельем, способным излечить любую болезнь. Его ценность была сравнима с целым государством. Неужели это эликсир? Он расширил глаза и прочитал описание. Панацея. Увидев это слово, он забыл обо всем и бросился к флакону. К счастью, остальные трое были слишком увлечены другими сокровищами и не обратили на него внимания. «С этим я смогу спасти Чия». Джан Хён осторожно спрятал флакон с эликсиром за пазуху. Теперь ему больше не придется терпеть унижение. Даже имея сотни миллионов, он не мог вылечить Чия. Она лежала в больнице без сознания. Магическое отравление было редким заболеванием, и способов его лечения пока не существовало. Джан Хён. Харин позвала его, но он не услышал. Тогда она подошла к нему и снова позвала. Джан Хён. Харин нежно погладила его по плечу. «Все будет хорошо. Давайте вернемся через портал». «Спасибо». Ему было стыдно, что его утешает младшая по званию коллега. «Харин, вы не будете брать артефакты? Мне ничего не нужно». «Вы что, из богатой семьи? Вы просто так отказываетесь от таких ценностей? Любой из этих артефактов стоил больше, чем выигрыш в лотерею». Но Харин, казалось, была совершенно равнодушна к богатству. «Я кое-что взяла, не волнуйтесь». Джан Хён, прихватив эликсир и несколько артефактов, направился к порталу. «Эй, ты куда?» Джан Хён напрягся, думая, что Ким Гван Су заметил эликсир. «Один этот флакон стоил как треть всех сокровищ в этом зале. А, здесь столько сокровищ». Ким Гван Су окинул взглядом артефакты в руках Джан Хёна, не найдя ничего ценнее, чем у него самого. Он потерял интерес. Джан Хён специально взял только артефакты о ранге похуже. Тьфу, взял всякую ерунду. Ким Гван Су с разочарованием посмотрел на его левый карман. «Эй, вытащи, что у тебя в кармане?» Джан Хён полез в правый карман, но Ким Гван Су рявкнул. «В левом. Тим-лидер, это уже слишком. Джан Хён имеет право взять часть сокровищ. Если он сейчас откажется показать содержимое кармана, то рано или поздно они обнаружат эликсир. Все в порядке, Харин». Джан Хён успокоил ее и вытащил из левого кармана конфеты зелья, которые ему дала Харин перед входом в подземелье. «Что, обычные конфеты? Тьфу, из-за какой-то ерунды скрытничал». Ким Гван Су, потеряв всякий интерес, приказал ему перенести сокровища. Рейд еще не был закончен, и Джан Хён хотел уйти по-тихому, но был вынужден подчиниться приказу руководителя. Если он наслушается, они могут обыскать его. Сейчас это было слишком опасно. Никто не знал, что у него есть эликсир. «Фух, пронесло», – прошептала Харин, словно это ее касалось. Неужели она знала про эликсир? Ее слова заставили его задуматься. «Не может быть, наверное, показалось». По приказу Ким Гван Су Джан Хён набил свой щит артефактами, книгами навыков и золотом. Эликсир и остальные артефакты он отдал Харин. Он доверял ей. Харин ничего не брала для себя. Ким Гван Су пытался подарить ей кольцо с артефактом, но она отказалась, сказав, что это слишком дорого. «ТЦ, лучше бы сумку взял, а не эту ерунду». Он сам вызвал его в спешке, а теперь жалуется, что у него нет сумки. Щит Джан Хёна был самым тяжелым. «Ой, Джан Хён, давайте я помогу». Харин закатала рукава и хотела помочь ему. «Нет, спасибо, я сам. Но вам же тяжело. Вы спрятали мои артефакты. Это мелочь по сравнению с этим. Остальные не предложили свою помощь. Они были слишком заняты, пытаясь запихнуть в свои карманы как можно больше сокровищ. Хотя я сам такой же. Сейчас главное – выбраться отсюда как можно скорее. Как только он вылечит сестру, он тут же уйдет из этой паршивой гильдии». Заявление об увольнении, которое каждый работник носит в своем сердце. Джан Хён не мог себе этого позволить, но теперь у него появился шанс. Он собирался высказать этим ублюдкам все, что о них думает. «Думают, я не умею ругаться, наверное, так чувствуют себя люди, выигравшие в лотерею несколько раз». Джан Хён присел, выпрямил спину и поднял щит. У Харин были заняты руки, поэтому она наложила на него заклинание усиления. ТСС, никому ни слова, она приложила палец к губам и подмигнула ему. Спасибо. Джан Хён слегка поклонился в знак благодарности и направился к порталу. Уровень Манахарин был сравним с магом С-ранга, а не Д-ранга. Это был уже четвертый раз, когда она усиливала его. Она делала это тайком, когда ему было тяжело. Грохот. Он осторожно шел к порталу, стараясь не уронить сокровища, когда вдруг раздался оглушительный грохот. Глава 4. Предательство. Земля дрожала под ногами. Все пространство подземелья сотрясалось. Нет, на самом деле пространство искажалось. Но он не мог бросить артефакты. Каждая безделушка стоила целое состояние. Джан Хён чувствовал, что должно произойти нечто ужасное. Он побежал к порталу. Пусть его отругают за потерянные артефакты. Лучше выслушать нотации, чем умереть. Остальные члены команды уже были у портала. Эй, чего копаешься? Быстрее. Но они все равно не просили его бросить артефакты. Они зовут меня только из-за сокровищ в моих руках. Старайся ничего не уронить. Они смотрели не на него, а на щит с сокровищами. Лучше бы помогли мне. Они только подгоняли его, не предлагая помощи. ТЦ, эй, ты уронил. Делай нормально. Если еще что-то потеряешь, вычту из твоей зарплаты. Каждый артефакт в руках Джан Хёна стоил десятки миллионов вон. Он рисковал жизнью, а они еще и жаловались. Это было обидно. Он бежал, надеясь, что хотя бы часть сокровищ достанется ему. Грохот. Землетрясение возобновилось. Он слышал крики товарищей по команде, когда ронял артефакты, но не обращал на них внимания. Если он будет собирать все, то погибнет. У него была хорошая выносливость, но он не был уверен, что успеет до обрушения подземелья. Джан Хён осторожно, сзади. Сон Харин предупредила его об опасности. Хруст. Острые клыки впились ему в плечо. А-а-а. Он закричал от боли, но не остановился. Он знал, что если остановится, то умрет. Он повернул голову, чтобы увидеть, кто его укусил. Теневой пес. Д. Это был теневой пес, монстр Д-ранга, которого не было в начале подземелья. К счастью, у них были слабые челюсти, и клыки не проникли глубоко. Но теневые псы были опасными противниками. Хруст. Другой пес впился ему в руку. Хруст. И еще один, в ногу. Охотится стаями. Как и было сказано в описании, они охотились стаями, по 30 и более особей. Он потерял равновесие и упал, рассыпав сокровища. Он был так близко к порталу, всего 10 метров. Если бы они помогли ему, он бы выжил. Эй, бросай артефакты. Ким Гвансу крикнул ему. Они не собирались его спасать. Наверное, они планировали убить его и забрать все сокровища. Он был дураком, что поверил им. Ублюдки, хуже монстров. Но даже в такой ситуации был шанс выжить. Джан Хён. Точка. Из рук Харин вылетели 5 огненных шаров и попали в монстров за спиной Джан Хёна. Тяв. Он не знал, сколько их там было, но чувствовал присутствие множества монстров. Воспользовавшись моментом, Джан Хён вскочил и побежал к порталу. Еще немного, еще чуть-чуть. С каждым шагом желание жить становилось все сильнее, обостряя его чувства. Он почти добрался до портала, когда, нет, эти ублюдки, которых он называл товарищами, выхватили артефакты из рук Сон Харин и толкнули ее в сторону Джан Хёна. «Извини, Харин, я скажу всем, что ты пожертвовала собой. Зачем ты заступалась за него? Тьфу!» Трое охотников прошли через портал, который начал закрываться. «Нет, Джан Хён решил спасти Харин, даже если ему придется сломать себе ноги». Он напряг все силы. Оттолкнувшись от земли, он выстрелил Харин вперед, как из базуки. Она успела пройти через портал до того, как он закрылся. Ха, слава богу. Он умирал, а думал о чужой жизни. Она была добра к нему, да и ее возраст совпадал с возрастом его сестры Чия. Ей было 23, кажется. Удар. Джан Хён упал, вспоминая ее лицо. Что? Почему я не могу вспомнить ее лицо? Он потерял много крови, и сознание мутилось. Кажется, она что-то сказала перед тем, как войти в портал. Теневые псы рвали его плоть. Надпись «Регенерация» в окне состояния начала мигать, меняя цвет с зеленого на красный. Зеленый означал, что навык активен, а красный, что он отключен. Потребляйте энергию. В окне состояния появилось сообщение, что для работы навыка «Регенерация» нужна энергия. Моя сестра. Внезапно он четко увидел лицо Чия и лица умерших родителей. Надо было отдать ей эликсир, попросить ее позаботиться о сестре. Конфеты, зелья, которые он хранил для нее, и бесценный эликсир. Все это было напрасно. Урр. Он не ел с утра, и его живот заурчал. Дома у него была только вода, он ушел, не позавтракав. Сытый покойник, красивый покойник, гласила поговорка. Джан Хён, несмотря на боль, достал эликсир и конфеты зелья, которые ему дала Харин. Сила. Эффект усиления все еще действует. Нужно было съесть их, пока не закончилось действие заклинания Харин. Если он умрет, то все достанется этим псам. Этого я не допущу. Он засунул конфеты в рот, а затем, с трудом проглотив, выпил эликсир. Вкус был отвратительным. Он никогда не пробовал ничего подобного. Это было похоже на смесь всей грязи мира. Блять. Он выругался от отвращения. Это был крик отчаяния. Неужели эликсир всегда так ужасно на вкус? Он пил его впервые, поэтому не знал. Если бы он знал, то не стал бы пить. Он думал, что это будет вкусное и полезное зелье, но оно оказалось отвратительным. В окне состояния появилось сообщение. Пассивный навык регенерация эволюционирует. Регенерация превращается в сверхрегенерацию. Регенерация эволюционировала в сверхрегенерацию. Пассивные навыки, в отличие от активных, не могли развиваться. Его навык регенерация был С-ранга. Когда он узнал об этом, то надеялся стать охотником С-ранга, но из-за отсутствия активных навыков его оценили как Е-ранг. Ранка. Он не поверил своим глазам. Охотники с пассивными навыками А-ранга, да и вообще с любыми пассивными навыками, были большой редкостью. Наличие пассивного навыка было одним из критериев для охотников С-ранга. Пассивные навыки нельзя было купить или продать, они были даром судьбы, и у большинства охотников ниже С-ранга их не было. Он вытер кровь со лба. А, моя рука, его правая рука, которая никак не хотела заживать, полностью восстановилась. Бинты размотались, и Джан Хён, несмотря на раны, начал сжимать и разжимать пальцы. И, кажется, укусы теневых псов стали менее болезненными. Он думал, что теряет сознание, но это было не так. Наоборот, его чувства обострились. Он все еще чувствовал боль, но она была терпимой. Все характеристики повышены на один ранг. Джан Хён посмотрел в окно состояния. Имя. Ким Джан Хён, класс. Берсерк, раса. Человек, мужской, ранг, D+. Характеристики. Атака. D. Защита. C. Выносливость. D. Сила. D. Ловкость. D. Мана. E. Увидев свои характеристики, он вскочил на ноги. Теневые псы, кусавшие его, отлетели в стороны, как осенние листья. Д-ранг. Один флакон эликсира повысил все мои характеристики. У него задрожали руки и ноги, сердце забилось чаще. Повысить характеристики было невероятно трудно, даже после долгих лет тренировок. Он перепробовал все, но ничего не помогало. Джан Хён почувствовал прилив надежды. Его общий ранг был D+. Если он найдет хороший навык, то сможет выжить. И он обязательно отомстит этим ублюдкам. Он сбросил с себя оставшихся теневых псов. Скулёж. На месте закрывшегося портала начал открываться новый прорыв подземелья. Он не понимал, почему внутри подземелья появился еще один портал. Неужели, если он убьет всех монстров, то сможет вернуться домой? Джан Хён начал быстро рыться в сокровищах, ища что-то конкретное. Доспехи золотого дракона, а он попытался надеть доспехи, но невозможно надеть. Обычно он мог надеть любой артефакт, независимо от ранга. Причина, по которой он не мог надеть доспехи, заключалась в его классе. Берсерки не могли носить доспехи. Чертов бесполезный класс. Когда он пытался надеть артефакт, тот либо ломался, либо снимался. Треск. Артефакт уничтожен. Он не обращал внимания на кусающих его псов и продолжал искать. Нашел книгу навыков, которую он приметил раньше. Огненный импульс. А. Он разорвал книгу. Если он не сможет изучить навык, то тот исчезнет навсегда. Пожалуйста, пусть у меня получится. Он молился всем богам, чтобы ему повезло. Он чувствовал себя так, словно играл в смертельную лотерею. Изучить огненный импульс, изучить. Он крикнул, затаив дыхание. С его уровнем маны он не мог полностью освоить навыка ранга, но хотя бы мог изучить его. Из-за низкого уровня маны ранг навыка огненный импульс понижен. Огненный импульс, С, усиливает магию огня. Это был баф, усиливающий магию огня. Но у него не было магии огня. Изучить огненный шар, преимущество огненного импульса заключалось в том, что он позволял изучить дополнительный навык огня, если у охотника его не было. Изучить. Огненный шар, Е, выпускает огненный шар. С огненным шаром Е-ранга он мог убить только одного-двух монстров. Он побежал к порталу, позволяя псам кусать себя. Вокруг него собралось около 50 теневых псов. Слабостью теневых псов был свет и огонь. Чем ярче свет, тем больше искажалась и исчезала их тень. Огненный шар плюс импульс. Он тут же использовал оба навыка, собирая огненный шар в руке. С его уровнем маны шар должен был быть размером с бейсбольный мяч, но благодаря импульсу он стал в 5 раз больше футбольного мяча. Похоже, эликсир все еще действовал. Почувствовав жар, исходящий от шара, теневые псы попытались отбежать. Поздно, ублюдки. Он направил огненный шар вниз, и пламя, дважды вспыхнув, охватило псов. Все монстры вокруг него сгорели, выжили только те, кто был дальше всех. Его тело было покрыто ожогами. Хрип. Он едва дышал. Его тело быстро регенерировало, но он все еще чувствовал боль. Повышение ранга не избавляло от боли. Быстро заживает, но, блин, как же больно. Он открыл глаза и осмотрелся. Почти все монстры были мертвы, осталось меньше 10. Восстановление. Он мог двигать только глазами, которыми следил за оставшимися псами. Они были живы, но огонь сильно ослабил их. Через час Джан Хён полностью восстановился и направился к выжившим теневым псам. Он хватал их за лапы и швырял об землю, убивая одного за другим. Ха-ха, теперь я могу вернуться домой. Перед появлением портала Джан Хён решил поискать еще эликсиры или ценные артефакты. Эликсира он не нашел, но собрал несколько других зелий. Зелье маны высшего качества, зелье здоровья высшего качества, роса духов. Это был последний флакон, какая жалость. Еще один флакон, и Чия бы пришла в себя. Теперь оставалось только надеяться на эти зелья. Может, зелье S-ранга поможет, даже если это не эликсир. Его одежда сгорела, и он остался голым. Но, поскольку он был один, ему было все равно. Он ждал появления портала. Почему не появляется портал? Обычно после смерти всех монстров появлялся портал. Неужели кто-то выжил? Джан Хён собрал все трупы монстров и снова использовал навык. Он сложил в кучу около 50 трупов теневых псов. Получится ли? Он беспокоился, что потратил всю ману на предыдущий удар. Огненный шар. К счастью, навык сработал. На этот раз ему не нужно было создавать большой огненный шар, достаточно было просто поджечь трупы. Руки Джан Хёна дрожали. Неудивительно, что он боялся огня после таких ожогов. Тело восстановилось, но психика – нет. Он поджег хвост одного из псов. Огонь – слабость теневых псов. Трупы вспыхнули мгновенно. Огонь. Контрольный выстрел. Это было похоже на прощальный костер в летнем лагере. Кто бы мог подумать, что он снова испытает это чувство. Если я выберусь отсюда, то больше никогда не буду заниматься этой грязной работой. Он думал о мести. С его новыми характеристиками он мог бы справиться с Ким Гван Су, но проблема была в его брате, Ким Гван Се. Он вздохнул и приготовился к возвращению. Гудение. Как он и ожидал, на месте, где появились теневые псы, открылся новый портал. А, он подошел к порталу и протянул руку, но, удар, его отбросило назад мощной силой. Глава 5. Пассивный навык S-ранга. Дыхание сбилось, он задыхался. Ха-ха, даже с защитой C-ранга так больно. Восстановление. Он поднял голову и посмотрел на портал. А, у него не было сил даже ругаться, он лишь тихо вздохнул. Вжух-вжух. Вместо одного портала начали формироваться 3. Из порталов хлынули монстры. Желтый портал мерцал. Подземелье D-ранга. Это был сигнал о скором появлении монстров. Джан Хён, глядя на монстров, выходящих из 3 порталов, задрожал и обернулся. Позади была глухая стена. Он попытался открыть ее, но она не поддавалась. Как я должен справиться с этим в одиночку? Он не мог умереть здесь. Джан Хён собрался с духом, моргнул несколько раз и осмотрелся. Липкая, зеленая, как кожа, слизь. Из порталов выходили гоблины. Их было не меньше 100. Низкорослые существа с кинжалами, луками, а некоторые, к несчастью, и с магическими способностями. Гоблины, выйдя из порталов, переглянулись, что-то протараторили на своем языке, а затем посмотрели на Джан Хёна и злобно засмеялись. Хи-хи-хи-хи. Хотя они были того же ранга D, что и теневые псы, гоблины, похожие на детей, были хитрыми и умными. Они считались одними из самых сложных противников. Даже команды с охотниками C-ранга иногда погибали от рук гоблинов. К счастью, среди них не было мутантов. Он схватил ближайшее оружие. Он не мог носить доспехи, но мог использовать мечи, копья и другое оружие. Пусть и не в полную силу. Лучше, чем ничего. Он взял щит, в котором хранил артефакты, и прикрылся им. В другой руке он держал кинжал. Прислонившись к стене, он наблюдал за монстрами. Он чувствовал, как выросли его характеристики. Раньше ему было тяжело держать щит двумя руками, а теперь он мог держать его одной. Ну, давайте сюда. У него были артефакты ранга, но они лежали далеко. К счастью, гоблины, похоже, видели только его. По какой-то причине, как только начинался бой, все артефакты, кроме тех, что были у Джанхёна, исчезали, словно мираж. Возможно, ему показалось. Неужели гоблины их не видят? Один из гоблинов бросился на него, размахивая железным мечом. Джанхён заблокировал удар щитом и, найдя брешь в защите гоблина, вонзил кинжал ему в живот. Кинжал лишь слегка поцарапал его. Гоблин, увидев это, злобно ухмыльнулся. Он не боялся Джанхёна, зная, что за его спиной стоят его сородичи. Глядя на этого гоблина, Джанхён вспомнил рожи Ким Гвансу, и Чжухёна, и Паксиху. Интересно, чем они сейчас занимаются, а он здесь, сражается за свою жизнь. Чувствуют ли они хоть каплю вины? Он стиснул зубы и закричал. Эмоции переполняли его. Он выместил всю свою злость на гоблине. Он выплеснул все, что накопилось за 10 лет работы охотником Еранга. На его глазах выступили слезы. В его крике смешались гнев, печаль и отчаяние. Это был звериный рык, и гоблин на мгновение замер. Джанхён, воспользовавшись моментом, ударил его щитом по голове. Бах! Край щита погнулся. Голова гоблина проломилась. Хрип! Гоблин коротко вскрикнул. Он был еще жив. Если бы Джанхён оставил его в покое, тот бы умер, но он, словно обезумев, начал бить его щитом по телу. Удар, удар, удар. Тело гоблина превратилось в кровавое месиво. Зеленая кровь брызнула на лицо и одежду Джанхёна. Ха-ха, он впервые убил монстра с такой жестокостью. Его дыхание выровнялось. Гоблины, почувствовав его силу, испугались. Нужно взять себя в руки. Он не должен показывать свой страх. Теперь гоблины боялись его. Никто из них не хотел нападать первым. Они понимали, что могут закончить так же, как их сородич. Когда Джанхён впервые ударил гоблина щитом, тот смотрел на него с ненавистью, но теперь все молчали. Убив теневых псов, он обрел немного уверенности. Сейчас самое время. Хотя его характеристики были выше, чем у одного гоблина, если бы на него напали все 100, он бы не успел восстановиться. Он поднял щит и бросился на гоблинов. «Ваше жалкое оружие не пробьет мой щит». Он сражался, не жалея себя. Между ним и щитом вспыхнул огонь. Огненный шар плюс импульс. Как и в случае с теневыми псами, он использовал свое тело как проводник для мощного взрыва. Взрыв. Джанхён горел заживо, но продолжал атаковать гоблинов, словно огненный мотылек. Он хватал оружие с земли и перерезал им глотки гоблинам, вызывая взрывы газа, выходящего из их тел. Изучить взрыв трупа, за 10 лет он ни разу не видел такого сообщения. Невероятно, но нужно воспользоваться этим шансом. Его горло обгорело, и он не мог говорить, поэтому принял навык силой мысли. Оставалось еще несколько гоблинов. Они не решались подойти к нему, думая, что он мертв. Восстановление. Они не знали о его пассивном навыке и не стали проверять, жив он или нет. Джанхён приоткрыл глаза и наблюдал за ними. Он даже затаил дыхание, чтобы не выдать себя. Его легкие горели. Или они уже сгорели. Осталось около 15 гоблинов. 10 из них были небоеспособны из-за ожогов. 5 гоблинов подошли к нему. Он не знал, что ими движет, любопытство или жажда мести. К счастью, они трусливы. Он сбросил с себя обгоревшую кожу, словно змея, и схватил за горло 2 ближайших гоблинов. Тело восстановлено. Его тело стало чистым, словно заново родилось. Он чувствовал, что стал сильнее. Что, мне кажется, или я стал легче? Наверное, показалось. Но он точно стал сильнее. Джанхён посмотрел в окно состояния, не обращая внимания на монстров перед собой. Теперь он был достаточно силен, чтобы не бояться гоблинов. Характеристики. Атака. Д. Защита. С. Выносливость. Д плюс, сила, Д, ловкость, Д, мана, Е плюс, черт, выносливость и сила выросли. Знак плюс после характеристики означал, что она продолжает расти. Это эффект эликсира, наверное, его характеристики выросли после того, как он взорвался вместе с монстрами. Пассивный навык сверхрегенерации Аранга позволял ему восстанавливаться во много раз быстрее, чем с обычной регенерацией. Его тело превратилось в пепел, но полностью восстановилось меньше, чем за час. Раньше он бы уже умер. Он испытал на себе то, что раньше видел только в фильмах про боевые искусства. Охотник, который становится сильнее после каждой смерти. Пока это было лишь предположением. Он размялся и подошел к оставшимся гоблинам. Ке, ке. Гоблины закричали и бросились на утек. Он сначала добил раненых гоблинов. Теперь все было наоборот. Вы уничтожили стаю гоблинов. Раньше я с трудом справлялся с одним гоблином. Портал, из которого вышли гоблины, исчез. Настало время возвращаться домой. Он собрал зелья и артефакты для сестры и приготовился уходить. Он выпил эликсир, чтобы выжить, но у него все еще оставалось много хороших зелий. Фух, телефон. Телефон лежал среди артефактов, куда он упал во время падения. Он был цел. Джан Хён посмотрел на разбитый экран. Блин, дорога и ремонт. Наверное, даже в такой ситуации он думал о деньгах. Он включил телефон. Треск. Связи здесь нет. Он напрасно надеялся. Говорят, новые телефоны ловят сеть даже в подземельях. Надо было купить получше. Хотя связи не было, он мог посмотреть время. Суббота 11:00. Успею ли я в больницу? Каждую субботу он навещал сестру в больнице. Она приходила в себя между 4 и 5 часами вечера. Он с тревогой ждал появления портала. Динь. Он подумал, что это звонит телефон, и нажал на кнопку включения. На экране появился крестик, значит, звук был не из телефона. Над головой Джан Хёна появилось сообщение. Обучение завершено. Обучение, значит, теневые псы и гоблины были всего лишь тренировкой. Обучение – это система, которая помогает игрокам освоиться в игре. Обычно после обучения начинается основная игра. Не может быть. Он почувствовал опустошение. Трупы теневых псов и гоблинов рассыпались в прах и исчезли в воздухе. Словно мираж, Джан Хён поднял голову и посмотрел на место, где были порталы. 24:00. На месте порталов появилась надпись 24. Он догадывался, что это значит. Сообщение системы не уточняло, что произойдет через 24 часа, но, учитывая обстоятельства, было нетрудно догадаться, что появится, когда таймер дойдет до нуля. 23:59:59. Когда исчезла последняя секунда, он понял все. У него подкосились ноги, и он упал на землю. Он не хотел умирать. Это было бы слишком несправедливо. Он верил, что, убив всех монстров, сможет вернуться домой. 24 часа – достаточно времени, чтобы подготовиться. Он был охотником низкого ранга, но выжил в подземельях 10 лет. И он выживет и на этот раз. Благодаря эликсиру он мог стать сильнее.